но вот глаза оттуда сверкают гораздо ярче, чем в прошлый раз. Я внимательно оглядела всю четверку и слегка озадачилась. — Странно. Если вы не звали, то что я тут делаю? — Не знаю. Возможно, ты сама хотела сюда вернуться. — А ведь хотела, — неожиданно поняла я. Действительно хотела прийти к ним и разобраться с этим дурацким браслетом. Спросить, почему он в меня впивается, как какой-то вампир. Почему не болит, хотя должен бы? И почему за сегодняшний день я вдруг так быстро почувствовала себя лучше? Хотя с утра еще буквально умирала от усталости. — Это хранитель, — уверенно ответил Ас на мой последний вопрос. — Поделился силами, пока вез тебя до границы своих владений. — Откуда ты знаешь? — не поверила я. — И вообще, откуда вы знаете, что я делала днем? — Мы знаем все, что ты делала и с кем говорила. Это часть работы. — Да? — во мне вдруг проснулся неуместный сарказм. — А как я в кустах по утру сижу, вы тоже видите? Тени слегка смешались. «Это в работу напрямую не входит», — наконец соизволил пояснить Ас. «Видимо, он все-таки старший, раз отдувается за всех». «Отлично! Значит, и спрос будет в первую очередь именно с него». «Так», — решительно заявила я, устав от догадок и недомолвок. «Ну-ка, идите все сюда, и будем разбираться, кто есть кто и почему все так фигово, как есть. Ас, я жду». Тени, переглянувшись, не слишком уверенно приблизились. Но как-то странно, одним скачком. Вот только что стояли поодаль, соблюдая тщательно выверенную, наверное, еще прежним хозяином, дистанцию. А потом хлоп, и они уже на расстоянии вытянутой руки. Я не удержалась и попыталась коснуться Бера, который оказался ближе всех. Но тень почему-то отшатнулась и мгновенно отлетела на два шага назад. — А ну, стоять! — грозно приказала я. — У меня нет времени гоняться за тобой по темноте, так что или объясняй, в чем дело, или терпи. — Прости, хозяйка, — тут же отозвался зеленоглазый, — но тебе не стоит этого делать. — Почему? — Мы не настолько крепкие, чтобы удержаться, когда ты так близко. — Отчего удержаться? Чтобы не испить моей кровушки? — Мы не пьем кровь. — Ну, жизненную силу. Не в этом суть. — Так выходит, вы все еще жутко голодные, раз сомневаетесь в своей выдержке. Тени слаженно качнулись назад, когда я захотела проверить свою догадку. — Госпожа! — Хреново! — заключила я, поняв, что ничего иного от них не добьюсь. — А как это можно исправить? «Еще раз руку вам дать?» «Нет», — слажно прошептали они, опустив глаза. Прошептали странно, двояко. Одновременно с мольбой, но и с сожалением тоже. «Пожалуйста, не искушай нас больше. Это слишком трудно». Я нахмурилась еще сильнее. «Ладно, поняла. Больше не буду рисковать своим здоровьем. Но давайте тогда думать вместе». Как выбраться из этой задницы? Вы прожили больше, знаете себя лучше, так что выкладывайте свои предположения. Как вам помочь? И как накормить, если твари поблизости нет? А кушать очень хочется. Мне что-то не улыбается каждую ночь ждать от вас подвоха. Поэтому не стесняемся и озвучиваем свои мысли. Обещаю, что выслушаю даже самые дикие. Тени угрюмо промолчали. — Ребят, перестаньте, а! — устало вздохнула я. — У меня сейчас столько проблем, что лишнее совершенно ни к чему. А вы уже начинаете превращаться в проблему. Причем серьезную проблему, которая вполне могла бы быть решена. Я клятвенно обещаю, что не буду смеяться или рыдать от страха. Честно выслушаю все, что вы мне хотите сказать. И обязательно попробую сделать так, чтобы вы больше не умирали от одного дуновения ветра. Итак. Они по-прежнему молчали. — Мне что, снова приказать? — грозно осведомилась я, складывая руки на груди. и вот тогда они, наконец, пошевелились.